Хватит того, что однажды он исхитрился выбрать правильный путь, решительно заявив громкое «нет врагам демократии», и с тех пор уверенно пер по нему, в то же время соблюдая старое правило курятника «клюй ближнего и обгаживай нижнего». А пахота — это не генеральское дело, пусть конкретной работой заморачиваются заместители. Было время обеда. Голодные родители законно глотали набегавшую слюну и, выделяя едкие желудочные соки, с энтузиазмом выдвигались на кормобазу. Там их поджидали щи из квашеной капусты, неважнецкий, утопившийся в комбижире бефстроганов, и нечто бурое в стаканах, называемое, однако, гордо напитком бомбардирским. Ах, где вы, незабвенные наркомовские обеды, даже непредставимые, без двух сортов икры, тающие во рту семги и желтомолочных айсбергов сливочного масла, с вкуснейшими украинскими борщами, с биточками из молодой свинины в окружении сложных гарниров, с бьющим ключом нарзаном и реками сидра советского. До отвалу, да на халяву — мистерия, роковая загадка, страшная тайна, покрытая мраком. Однако из-за невозможности прервать процесс служения народу не все чекисты пошли на поводу у своих желудков. В кабинете Хрусталевского главнокомандующего они, к примеру, держали совет. Со стен начальственных апартаментов струился галогеновый свет, у окна мягко урчал кондиционер, а в красном углу на деревянном постаменте, формой и цветом напоминавшим поставленный на попа гроб, покоился бронзовый бюст Железного Феликса. Говоря откровенно, вида совершенно кошмарного. Рыцарь революции был представлен только своей головной частью, сверху украшенной железнодорожной фуражкой, а снизу — козлиной бородой, которая, собственно, и была присобачена к подставке, шеи не наблюдалось и в помине. А объяснялся весь этот ужас просто. Когда задули новые ветры, и прошлое стало рушиться с пьедесталов, впавшие в маразм ветераны решили из низвергнутого памятника Дзержинскому изготовить что-нибудь трогательное на память. Однако, когда это у чекистов было все в порядке с головой, вот и на этот раз с ней вышла неувязочка, и бронзовый череп кумира действительно трогал до слез и оставался в памяти надолго. Между тем хозяин кабинета внимательно выслушал подчиненных, посмотрел видеозапись и, зашелестев пухлым содержимым корок, энергично потер лысину. — Майор, вы свободны! — и, удивившись, поднял на него глаза. — Вам что, повторять надо? Ступин никак не отреагировал. Разморенный уютом генеральского логова, он сладко спал, очень неизящно раскрыв рот и забавно всхрапывая носом, что делало его чем-то похожим на большого притомившегося кролика. — Николай Игнатьевич, — Хрусталев тронул майора за плечо и слегка потряс, — давай, иди, отдыхай. — Извините, товарищ генерал. Ступин поднялся и, чуть не своротив по пути сервировочный столик, тяжело потопал к себе, прокуренный, небритый, весь мятый какой-то. — Распустили вы его, Евгений Александрович? Главнокомандующий посмотрел майору вслед и перевел взгляд на полковника. Скоро на моем столе заляжет. Никакой субординации. Сам он был кадровиком, и о прелестях оперативной работы знал только понаслышке, да, собственно, и знать не хотел. Устали люди. Полковник хрустнул пальцами и указал на разложенные перед генералом документы. За две недели такое нарыть, надо потрудиться. Да уж, постарались. Главнокомандующий снова потер лысину, что, видимо, стимулировало у него работу головного мозга, и вздохнул. — Вон чего! Выкопали! Депутат с помощником по уши в наркоиграх, а предполагаемая фабрика находится на территории... Он замолчал и принялся шуршать бумажками. — Ага! Вот! Учебно-тренировочного центра охраны и структуры «Болид», созданный на базе фонда поддержки бывших работников КГБ, ФСБ. причем фамилия его председателя Шагаев, такая же, как у обосравшегося депутата. Блин, ты, Евгений Александрович, хоть понимаешь, что это?